С утра сыпалась острая снежная крупа и дул пронзительный ветер. К 10:00 гостиница «Аленка», что между Сокольниками и Измайловским парком, подъехали два пузатых минивэна с желтыми полосами и шашечками на боку. Оттуда выгрузилась компания молодых людей спортивного вида. Широкие плечи, вязаные шапочки, суровые сосредоточенные лица. Нет, суровые неправильно, скорее просто грубые. «Лыжники», — подумала сидящая за стойкой девушка с бейджиком, Светлана, администратор. «Здоровенные какие, и морды будто все время на холодном ветру. А вот хоккеисты куда симпатичнее». Шаркая ногами, делегация вошла в вестибюль, хмуро осмотрелась. Один из спортсменов подошел к стойке, навалился на нее, уложил локти на столешницу и молча уставился на Светлану, оскалив рот в дебильноватой улыбке. Остальные наблюдали издали и вполголоса посмеивались. Светлана бросила взгляд в сторону охранника. Тот невозмутимо подпирал стену у кофе-автомата, постукивая себя по ноге резиновой дубинкой. Тем не менее, она немного успокоилась и заставила себя улыбнуться в ответ. «Добрый день, я вас слушаю». «Меня зовут Миклуха», — развязно сообщил спортсмен, обдав ее запахом перегара. «Очень приятно», — она едва заметно поморщилась. «У вас бронь?» «Точно. Целых три номера. 206-208». Кроме них и охранника, нанятого администрацией всего пару дней назад, в холле никого не было. Новогодние каникулы заканчиваются. Большинство клиентов с малолетними отпрысками уже успели посетить кремлевскую елку и разъехались по своим Новороссийском и Усть-Каменогорском. «На чье имя?» Миклуха, продолжая улыбаться, протянул ей паспорт. Светлана, склонившись над списком, принялась искать нужную фамилию. Смешки в холле почему-то стали громче, и она подняла глаза. К своему удивлению, она обнаружила, что Миклуха буквально лег на стойку и беззастенчиво заглядывает ей в вырез блузки. «Молодой человек», — начала она, еще не зная толком, что скажет дальше. Но говорить ничего не пришлось. Миклуха протянул длинную руку через стойку и схватил ее за грудь так спокойно, словно это был ананас на прилавке овощного магазина. Светлана тихо ойкнула и отшатнулась, едва не свалившись со стула под громкий хохот спортивной делегации. «Да я только хотел посмотреть, как тебя зовут. Чего кипишишься?» Миклуха поймал пальцами ее бейджик, притянул к себе, придурковато воткнулся в него носом. «Ага, Светлана. Я тоже заведу себе такую табличку. Напишу «Миклуха». Кайфово, а?» «Андрей!» — крикнула она охраннику. Тот, наконец, оторвался от стены и как-то не очень решительно подошел к спортсменам. «Что тут у вас такое?» «Да все нормально, мужик. Иди кофе выпей, расслабься», — строго посоветовал ему кто-то из спортсменов. «Света?» Охранник повернулся к администратору, словно ища подтверждение того, что ему и вправду можно выпить кофе и расслабиться. «Да они пьяны. Не видишь, что ли?» — сказала девушка, чувствуя, что голос ее предательски дрожит. «Ну, выпили немного. Ну и чего? Давайте не будем заострять», — громко предложил Миклуха. Потом интимно понизил голос. «У нас там 9 кроватей, Светочка. Придешь стелить?» «Как вы смеете? Вы с ума сошли? Андрей, выгони их сейчас же!» Спортсмены жизнерадостно заржали. Двое отделились от компании и, приобняв охранника, повели его, слабо сопротивляющегося, куда-то в сторону кофе-автомата. «Я тебя выгоню, сука!» Миклуха грохнул паспортом по столу. Он больше не улыбался. «Давай пиши, коза дранная. Выгонять она собралась. Да кто ты такая? Твое дело оформлять. 206-208. Я что, зря бронировал? Зря деньги переводил? Вот и выписывай пропуска, неважничай. Расселась тут фряга Лимая. Выгонит она. Это когда вгоню тебе по самые помидоры, тогда выгонять будешь. Пиши. Фряга Лимая, коза драная. Подхватили остальные и зареготали, словно услышали совершенно новые слова или очень смешной анекдот. Как во сне слышал администратор Светлана запинающийся голос охранника, доносящийся из другого конца холла. Тот что-то объяснял спортсменам, уговаривал. Потом она увидела на страницах регистрационной книги мокрые кляксы. Это были ее слезы. В высшей школе гостиничного бизнеса при МГУ, которую она закончила полтора года назад, главным девизом ательера считалось три «У» — улыбаться, улыбаться и еще раз улыбаться. Студенты сократили его до двух «У» — улыбаться до усрачки. Так или иначе, до сегодняшнего дня у Светланы никаких расхождений с девизом не было. Все получалось как-то само собой. И вот все рухнуло. Она стояла, поливая слезами стойку, и не знала, что делать. В холле появились люди. Из кабинета дирекции выскочила Анна Матвеевна, замдиректора по работе с персоналом. Трясла Светлану за плечо, что-то спрашивала. Потом говорила с Миклухой, который возмущенно тыкал пальцем в свой паспорт и чего-то требовал. Спортивная делегация лыжников гудела за его спиной, как рассерженный улей. Анна Матвеевна сперва строго смотрела на всю эту компанию, потом наклонила голову, кивнула и улыбнулась ослепительной улыбкой. «Давайте считать это небольшим недоразумением. У вас больше никаких претензий нет?» Потом администратора Светлану увели в комнату для персонала и дали ей чаю с валерьяновыми каплями. Дежурная, протерев салфеткой стойку, тем временем стала сама заполнять документы для вселения постояльцев в номера с 206 по 208. А охранник Андрей, удалившись от посторонних глаз в пустой курительной комнате, говорил с кем-то по телефону. «Они на месте. Девятеро. Заселяются в номера. Да, так точно. Буду держать в курсе».